Глава 5. Не знаю, какому там тираннозавру наступили на больную мозоль, но чьих-либо следов нам так и не удалось обнаружить, будто и впрямь мимо нас прогудел истребитель. Каждый раз обещаю себе перестать удивляться, и снова этому проклятому миру получается меня изумить до глубины души. Надо бы другое слово использовать, но пусть будет это. Изумленным быть как-то поприятнее, чем охреневшим. А еще лучше остаться живым, поэтому мы поспешили покинуть район карьера. Следующую ночь провели на узкой вершине одного из холмов с обрывистыми склонами. Забраться туда было не так просто, но трудности того определенно стоили. Единственный подъем я взял на прицел сразу всеми орудиями и спал в полглаза, готовый в любой момент дать залп. К счастью, обошлось. Теперь излишне тихое поведение местных обитателей уже не вызывало вопросов, особенно когда мы обнаружили в одной из прогалин разорванного краба. Далеко забрел бродяга, за что и поплатился. Характер повреждения был странным и мало походил на результат действия оружия. Как будто монстру в полтонны весом просто поотрывали лапки, как крановой матушке, после чего забили в каменистый грунт, смяв прочнейший панцирь. Вариант ДТП с дорожным катком отпадал, хотя тут вполне мог бродить шальной трактор еще с древних времен. Один такой комбайн я своими глазами видел в мочалке, толпу дикарей он скосил мимоходом, спасибо, хоть за нами не погнался. Лишь на следующий день в одной из топких прогалин нам попались отпечатки человеческих ног. В обуви, причем совсем свежие. Глиняные края еще не успели подсохнуть и заполниться мутноватой водой. С утра поливал, как из ведра, и распогодилось ближе к обеду. Очень странная встреча. Поодиночке тут без крайней нужды не ходят, если не хочешь стать добычей. Даже охотники предпочитают выходить на дело с коллегами, и то не всегда помогает. Двойка чуть ли не приплясывала на месте от азарта, как скаковая лошадь на старте. И я с неохотой отпустил ее на разведку. В скорости с лазутчицей мало кто мог посоревноваться, поэтому нам оставалось лишь плестись за ней по следу. И переживать, куда ж без этого. Вдруг засада. Маловероятно, но я давно уже смекнул, что полуостров далеко не так безлюден, как утверждалось. Не удивлюсь, если с дорогой сквозь горы все в порядке, а мы, как дураки, поперлись через кишку. Через час, когда я бы уже не отказался от кружечки другого успокоительного, Тара наконец-то вернулась. Да не одна, а в компании со сгвозданным в грязи мужичком неопределенного возраста. При себе тот имел всего лишь короткий кинжал, с которым охотно расстался. Да и в целом выглядел весьма довольным встречей, хотя лазучица вела его с обнаженным клинком в руке. Ни одна из трофейных катан ей не приглянулась, и она предпочла любимый трезубец. Второй такой же висел у меня на поясе в качестве открывашки. Увы, в мастерстве владения с ниндзя лучше даже не соревноваться. «Слава Китрину, прародителю!» — с облегчением выдохнул ее спутник, завидев нашу компанию. «Сегодня определенно хороший день!» «Заткни свой улыбальник!» — прошипела Тара сквозь стиснутые зубы. «Она у нас воинствующая атеистка, и божеств поминает совсем по иному поводу, так что особо верующим с ней лучше не спорить. Насколько я успел разобраться в местном пантеоне, Китрином называют изначального небожителя, который принес себя в жертву ради спасения человечества, когда его предали собственные последователи. В иных источниках — сыновья. Знакомая история, не так ли?» После этого святой мученик переродился сразу в две младшие ипостаси, собственно, самого Окрана, бога света, добра и терпимости к нелюдям, и его темную противоположность Нарко, покровительницу всего самого плохого и низменного. Чаще всего ее упоминали в женском роде, кстати. И вот на этом простом моменте уже возникали серьезные разночтения. Окраниты считали всех прочих еретиками, даже относительно миролюбивых китринитов. В целом же, это самая популярная религия на континенте, как ни крути. Еще недавно церкви спокойно проповедовали на территории союзных городов, а нынче им пришлось уйти едва ли не в подполье. По делам. «Чему так радуемся, уважаемый?» — спросил я у мужичка. Того как будто не волновал его статус без пяти минут пленного, если не сказать хуже. Неужели так соскучился по людям в одиночестве? «Мне в любом случае повезло», — с улыбкой ответил он. «Либо вы меня спасете, либо прикончите достаточно быстро, чтобы не мучился». «С чего это ты взял?» — недобро прищурилась двойка. Но грязного оптимиста так просто было не смутить. Звали его незамысловато — Мау. и в целом он не производил впечатления опытного воина. Уж больно худощавый и нескладный, но стержень в нем определенно чувствовался. Вот так спокойно разговаривать с вооруженными людьми мало кто сможет. «А какой стати меня пытать?» — пожал он узкими плечами. «Что надо, я и так расскажу. Остального попросту не знаю». «Ну, тогда мы внимательно тебя слушаем». По такому случаю отряд сделал привал. Пока остальные расчищали ближайшую полянку под руководством шеста, я устроился на стволе упавшего дерева. В ногах, правда, нет, особенно после затяжной прогулки по пересеченной местности. А наш собеседник без всякого смущения плюхнулся прямо на голую землю, смотря на меня снизу вверх. За его спиной замерла Тара, только и ждущая повода устроить членовредительство. «Я из четвертой артели должников», — поведал Мау как нечто само собой разумеющееся. «Только ее больше нету. Кто-то сбежал, кого-то прирезали, а остальные... Их сама нарк забрала в свои проклятые чертоги, клянусь!» «Вот прямо лично? Да как иначе?» — сплеснул он руками в порыве эмоций, заставив двойку напрячься. «Ночной ужас существует на самом деле. Я его видел. Признаю, я давненько уже не молился и не посещал приходы. Но в ту ночь сам Китрин меня охранил своей благодатью». «Давай чуть более конкретно», — поморщился я. «С самого начала». Мужичок часто закивал и принялся тараторить. «Привезли нашу партию еще в том сезоне, аккурат перед отливом. Поначалу мы у пристани работали, мусор всякий разгребали, да за рабами приглядывали. Дело-то нехитрое. Но чуть что не так, и самим можно в кандалы загреметь. А мы, хоть и люди подневольные, но лишь временно. У нас контракт, долги нам закрыли, нужно всего лишь вернуться». «Сам-то в это веришь?» — фыркнула моя заместительница. «Да уже не особо», — вздохнул мужичок. «Но мы всяко ценнее простых работяг. Те в своей массе тупее палки, а я вот инженер. Другой наступит на железку какую и даже не поймет, почему ногу оторвало». «А бывает и такое?» — как бы невзначай уточнил я. «Да по-всякому, если честно. Некоторые старые механизмы еще до сих пор работают, несмотря на свой огромный возраст. Трогать их категорически нельзя. Я сам видел людей, которые пытались вытащить заряженный кабель из-под земли, точнее, то, что от них осталось. Другие разбирали древний агрегат, а он возьми да очнись, только куски тел и нашли, а сама железяка доползла до первой стены и там сгорела синим пламенем. А ты на их месте как бы поступил? Но большинство видов техники так или иначе имеет источник силы», — принялся объяснять специалист, с трудом подбирая слова попроще. «Человека питает еда, а их — топливо. У нас в жилах кровь, а у них — масло. Иногда и то, и другое». Он кивнул на мою механическую руку, после чего продолжил. «Так вот, первым делом нужно понять, где находится сердце, то есть мотор. Проверить, есть ли энергия внутри проводов, а потом отключать их по одному и молиться, потому что полностью уверенным никогда быть нельзя. Разум древних неисповедим, и нам суждено лишь догадываться об истинном значении того, что они сотворили. Если не понимаешь, лучше не лезть вовсе». «Интересная мысль, продолжай». «Потом спокойное времечко закончилось, и нас погнали вглубь лабиринта», — поежился от воспоминаний инженер. «Я считал большую часть слухов страшилками для дурачков, пока сам не убедился в их правдивости. Люди тут часто пропадают, обычное дело. Земли глухие, никакого надзора нет, а хищников полно. А вот раньше все было не так. Я точно знаю, общался с одним страшилом, еще когда был простым подмастерьем в цехе. Тогда все было иначе. Разве что две артели могли поцарапаться из-за богатого места. С каждым годом ведь находки были все хуже, а на деле-то вон как повернулось. Не вытащить сейчас ничего путного, слишком опасно. Ночной ужас рано или поздно придет за каждым, кто покусился на здешние сокровища». «А не может это быть просто старым охранником? Доводилось мне слышать о подобных штуках». «Это никакой не механизм, а само нарко уплати», — яростно замотал он головой. «Говорю же, я видел ее. Она походит на человека, чернее самой ночи, только двигается в три раза быстрее. Каждый ее шаг — чья-то смерть. Охрана пыталась дать отпор, но воины гибли один с другим, а ее ничего не брало». «По описанию, похоже на ниндзя», — хмуро проронила двойка. «Может, все-таки налет?» «При всем уважении, госпожа, у вашей братьи не бывает пасти вместо головы. Это не могло быть маской, я же не идиот. Прямо на моих глазах одному охраннику отгрызли руку вместе с броней. С ревом, будто сама преисподняя разверзлась, чтобы нас поглотить. Мы с невольниками бежали, сколько хватило сил, но в конце концов схватили каждого. Я до сих пор слышу их крики у себя в голове. Как же ты тогда спасся? Заикнешься про вонючего башка? Заставлю сожрать собственный язык, — пригрозила моя коллега, примерив на себя роль злого полицейского. Однако мужичок преобразился, даже сел ровнее, а в голосе прорезались благоговейные нотки. Меня в темноте толкнули на дно глубокого оврага. Не случайно, нет. Просто хотели выгадать себе немного времени. Я понял, что мне никак не вскарабкаться наверх по скользким стенам, поэтому просто плюхнулся в грязь и стал молиться. Даже когда последний крик оборвался. До самого утра, пока матерь милостиво не подсушила склон. Двойка закатила пурпурные глаза. А тебе не пришло в твою тупую голову, что с тобой просто поленились лезть? Эта демоница одним махом перемахнула стену в 3 человеческих роста, — покачал головой верующий. Мы ночевали в одной из развалин, когда это случилось. Уж меня она могла достать запросто. Возможно, не захотела пачкаться, — улыбнулся я. На самом деле мужичка вполне могли не заметить, без всякого смеха. Покрытый грязью с ног до головы, он мало чем отличался от окружающего пейзажа. Не делал резких движений, не кричал, а тихонько молился в коленно-локтевой позе. Рвач, к примеру, точно прошел бы мимо. Интересный факт, стоит запомнить. Но куда большую ценность представляли другие сведения. Как минимум насчет порта я оказался прав. Там у них целый перевалочный пункт, глядишь, и некоторые другие моменты выйдет уточнить. Двойка привела нам ценнейший источник информации, хотя сама о том и не догадывалась. А вот Мао начал что-то подозревать. Голова у него работала нормально, несмотря на искреннюю набожность. Уж я-то чувствую, когда поминают Бога без души. «Могу я узнать, что меня ждет, господин?» «А сам как думаешь?» — не стал я отвечать напрямую. «Не похожи вы на таинственных душегубов, о которых судачили на пристани», — поделился инженер наблюдениями. «Те вроде бы режут всех встречных без разговоров. Но и у нас вы не бывали, это сразу видно. Наверное, вас нанял кто-то со стороны, не особо посвящая в подробности. Простите, если мои слова показались вам излишне грубыми». «Ты почти угадал, так что мне совершенно нет нужды гневаться», — успокоил я его. «Мы тут по распоряжению господина Генпаку из Хэна». «Вольные торговцы, значит», — задумчиво пожевал губами мужичок. «Это даже хорошо. Народ серьезный, их тут многие уважают, даже техохотники. Раньше-то сюда вообще никого не пускали без патента. Но после того, как их база у гор пала, они пересмотрели некоторые правила». «Тогда можешь считать, что Китрин вновь проявил к тебе благосклонность», — кивнул я к явному неудовольствию Тары. «Только вот какое дело. Мы тоже в какой-то степени должники, поэтому не можем вернуться с пустыми руками. Понимаешь, о чем я?» «Чего ж тут непонятного?» — вздохнул Мао, будто перед эшафотом. «Думаю, вам точно пригодится инженер». «Толковый инженер», — уточнила двойка. «А другие тут и не живут», —